за страшилу мудрого и фельдмаршала Дина Геора подписал Чарли Блэк. Прочитав послание, Эткин Флет долго и насмешливо хохотал. «Армия! Из одного бойца! Один солдат и куча начальников! Они еще думают победить меня, наместника его величества, могущественного короля Урфина Первого. Они имеют нахальство предлагать мне, Эткину Флету, сдаться и пойти мастить дороги. Ха-ха-ха! Эй вы, Лавантерпер! Скажите пославшим вас, что я выйду сражаться в открытом поле, разобью их и возьму в плен, и самих заставлю дробить камень!» Кагикар только того и надо было. Она моментально покинула дворец, а наместник вызвал капрала Эльведа и приказал ему построить взвод к бою. Железный дровосек ждал врагов на обширной площадке в миле от фиолетового дворца. Он стоял один, в свободной позе, опустив молот к ноге, и казался не очень грозным противником. Элли с Татошкой, Страшила, Чарли Блэк, Дин Геор и Фарамант стояли поодаль мирной безоружной группы, только у моряка было наготове лассо. Смелый лев спрятался за камнем, его шерсть сливалась с желтым песком, и его нельзя было разглядеть. Он был в засаде на случай какого-либо коварства со стороны Эткина Фледа. Послышались звуки шагов. Топ-топ-топ грохотали по твердой земле деревянные ступни дуболомов. Солдаты увидели одинокого противника, и их свирепые рожи загорелись торжеством, а глаза из пурпурового стекла кровожадно блестели. Перед взводом шагал рослый краснолицый капрал Эльвет, а сзади всех шел Эткин Флет, наместник, с мечом в одной руке и кинжалом в другой.